Алло? Не слышу. Алло? Да! Меня слышно, да? Ну и чего тебе? Будьте любезны Валентину. Она! Здравствуйте. Вас беспокоит участковый Александр Никитович. Да? Да. Валентина Петровна, помните, вы подавали жалобу, что якобы у вас двери сняли? Чего? Помните, вы подавали жалобу, что у вас двери сняли? Жалобы я не подавал, но дверь сняли. Ну, я хочу вам сообщить, что на следующей неделе вам двери железные восстановят. Дай бог. Тут случилась плохая ситуация. Да сосед взял, да ее продал. Да на металл. Ее сняли по некоторым обстоятельствам. А он сам признался, что он снял дверь. Нет. И люди видели, как он нес дверь. Чего несешь-то? Валентина, подождите. Двери сняли по тому случаю, что будут похороны на следующей неделе. Чего будут? Двери сняли из-за случая того, что умерла ваша соседка. Умерла моя соседка? Да, Валентина тоже звать. Она разве умерла? Умерла, вот поступило сообщение неделю назад. Ну что вы, она же переехала в высотный дом. А, ну квартира-то на нее записана. А? Квартира-то на нее записана. Как хозяйки. Она продала эту квартиру, уехала в высотку напротив нас. Какой через высотка? Дорогу. С дочкой. О, информация такая, что она погибла. Погибла? Да. Может быть, она богатая, может, ее и убили. Ну, вот видите, тело уже было отправлено в морг, скоро будут кремировать, и на следующей неделе похороны будут. Да что вы. Да. Поэтому а как это узнать точно? Узнать что? Адрес-то ее не знаете? Адрес? Да. Так, ну это надо связываться с моргом. При чем тут морг? Я морг не поеду. Потому я хочу знать, где она живет, с дочкой поговорить. У вас с дочкой надо связываться через морг. Телефон это они контактные? Нет у меня ихнего телефона. Ну вот, в морге там номер записан дочери ее. Морг я не поеду. Я этого не хватало, чтобы я по моргам ездила. Ну, в общем, дело такое. Двери вам восстановят. А кто восстановит-то? Жильцы. Какие жильцы-то? Где ты таких жильцов найдешь, чтобы двери восстанавливали? Ну вот новые ваши квартиранты. Напротив. А? Квартиранты вот напротив, новая молодоженная пара. Напротив или сбоку? Напротив. Напротив, какой номер квартиры-то? 1023. Вот так и говори, что сбоку, а не напротив. Ну, потому что, понимаете, умерла ваша соседка Валентина Петровна, вот ее скоро будут хоронить. Хоронить будут? Да. Ой, боже мой, неужели она умерла? Говорят, ее хулиганы довели до инсульта. Да. Да. Поэтому на следующей неделе вашу... Да что она с ними общается, что ли, с хулиганами-то? Вот. А довери-то они ее, она и мимо пройдет, не заметит. Кто? Валентина Ивановна или кто? Она с хулиганами не общается, как они могли ее довести? Ее донимали жильцы 218-й квартиры. Никогда они ее не донимали, не ну трогали как? Даже. Ну как, соседка... Наоборот, они ей подчинялись, что она скажет, кого не трогать, они не трогали. В смысле, не трогали? Умерла вот ваша соседка Валентина Петровна Аносова. Чего? Ну, ее тело будут кремировать. Кремировать будут? Да. Как бы ее дочку-то увидеть бы? А адресок-то не знаете? Валентина Петровна? Да. Не ну, дочка-то осталась. Поговорить с дочкой. Хоть вызвать в коридор, да поговорить. Ну, это говорю, надо связаться с моргом. А? А ты надо связаться с моргом. При чем тут с моргом-то? Ну, потому что контактные данные дочь оставляла там. А? Контактные данные дочери оставлены там. Морг-то я не поеду, вот дочкин бы адресок. Ну, адресок мы вам не сможем сказать. Нету у вас адреса да, дочки? Конечно нету, конечно нету. Нету? Нету. И телефона нету дочки? Телефон, да, у нее мобильный телефон. А? У нее мобильный телефон. Не поняла. У нее мобильный телефон. А, мобильный? Да. Ясно, ясно. Неужели она умерла? Да, ну вот ее аферисты довели соседку, вашу буйную. Да не общается она ни с какими аферистами. Ну как, жильцы жаловались, что у меня сама неадекватная соседка в вашем доме. А? Жильцы жаловались, что у меня неадекватная соседка в вашем доме, помешанная на квартире. Кто помешан на квартире? Ну, Аносова Валентина Петровна. На какой квартире я помешан? У меня есть квартира. Ну вот, соседка умерла, Валентина Петровна Аносова, здесь 24-й. Чего? Умерла. Кто умер? Аносова Валентина Петровна. Ее квартира будет передана новой хозяйке, Давыдова Сергеевна. Чего, брат, несешь? Я жива! Ах, вы живы? Мы до гроб тоже заказали. Ты, блядь, ёбнулся, что ли? Чего ты несёшь, несёшь? То Валентина Ивановна умерла, теперь я умерла! Я сказал... Чего несёшь-то, ёбаная падла? Вы меня слышали? Чего? Я сказал, умерла Аносова Валентина Петровна. Ты сказал, Валентина Ивановна умерла! Валентина Петровна умерла. Как доложили жильцы по дому? Кто тебе доложит? Жильцы 223 квартиры и 218. Там что хочешь доложат, бандюги. Ну вот, дело в том, что уже через неделю с вами будут состояться похороны. А? Через неделю состоятся ваши похороны. Мои? Да. Живых разве хоронят? Ну вот, уже гроб заказывается, гроб уже будет доставлен. Да что ты. Да. Гробы-то уж очень дорого стоят. 400-500 тысяч. Ну как же на ваши гробовые деньги... А? Как же на ваши деньги? За ваш счет? На мои деньги я никому денег не давала. Какие мои деньги? Ваша квартира отходит государству, а за счет этого оплачиваются похороны. Кого хоронить? Меня, что ли, хотите в гроб положить живую? Ну как же, официально сообщили, что вы мертва. Иди нахуй, ты ебаный помешанный тварь! Ваша квартира новой хозяйки достается. Алло. Да. Ну так похороны должны состояться уже через неделю. Кого будут хоронить-то, ёбаная падла? Аносову Валентину Петровну. Да она с тобой разговаривает, как же ты её будешь хоронить-то, ну как же, дурак? Ну как же, официально соседи подтвердили, что соседка умерла. Мало ли кто что скажет. Ну как, о, жильцы 218 квартиры. Да там одни брендюги ебучие, они что хочешь придумают. Ну так вот, они уже заявку оформили, потому что на следующей неделе будут похороны. А какое они имеют это заявки? Похороны родные устраивают, но не 218 брендюги ебаные в рот. Ну, сожгу я их нахуй. Ну, так похороны оплачены. Алло. Да. Алло, ну так похороны должны состояться ваши. Иди ты, ёбнутый, вот, падла, сейчас милицию соседи, вызову, соседи, сейчас на тебя соседи. Милицию на алло, вашу квартиру алло, вызову, вот соседи, блядь, вот соседи, здесь на вашу подведение. Квартиру вызываю алло, милицию, алло, блядь. Алло, алло, ну, вот, сука. Жильцы, вот жильцы ваши здесь вас встретили, подтвердили официально, что вы умерли. Ты, блядь, видишь, что я не умерла, сука. Ну так заказали уже похороны-то. Кто заказал? Жильцы 223 и 218. Ах ты заказал, паскуда! А, нет, вот. нет, вы не поняли. 223 и 218, потому ваши двери были сняты, чтобы гроб вытаскивать с трупом. Ой. Да двери снял мой сосед и загнал ее, потому блядь! Что, потому что похороны состоятся ваши. Иди ты нахуй, блядь, иди нахуй, двери, сука! Обратно, когда ваши сука, приятели. Сука! Ему деньги нужны были, он загнал нашу железную дверь, паскуда! Вы что несете? Я его, блядь, этого соседа за дверь сожгу нахуй! А вы что говорите-то? Пришибу, блядь! А вы знаете, что вы мне... Пошел нахуй, сука рваная! Соседи сказали, что умерла.